Вы мне лучше скажите, почему наши женщины... Нет уж, вы меня выслушайте. Итак, что же объединяет эти два вектора, сумасшедшего и марсианина? Мыслятся следующие топологические представления. Земной сумасшедший, который вбил себе в голову, будто он марсианин. Только и всего? Или же марсианин, которому вбивают в голову, будто он земной сумасшедший, вбивший себе в голову, что он марсианин? Глупости все это. Коли так, при чем тут вся ваша топология? Ага. А я вам что говорил? Это настолько напоминает интуитивные представления, что просто диву даешься. Тогда хватит с нас и одной интуиции. Да разве мыслимо подогнать этот гомолог под одну лишь интуицию? Продолжая его до бесконечности, марсианин, которому вбивает в голову, будто он сумасшедший землянин, который вбил себе в голову, что он марсианин, которому вбивает в голову, будто он сумасшедший землянин, который вбил себе в голову, что он марсианин, которому вбивает в голову, будто он... Хорошо, достаточно. Значит, если твердить это заклинание с помощью вашей топологии, можно надеяться довести дело до успешного конца. В этом весь смысл топологии. Если мы, например, изготовили некую первоначальную модель, то мы можем произвольно сложным путем осуществить ее фазовую транскрипцию в любые равные ей топологические формы. В данном случае перед нами структурная модель землянин, который вбил себе в голову, что он марсианин. Давайте попробуем и посмотрим, что получится. Этот свихнувшийся землянин, то есть я, каким вы меня считаете, сенсей, был вначале просто-напросто беспросветным неудачником. Видимо, поэтому у него возникла склонность к бегству от действительности. Бежать, однако, некуда, с деньгами плохо. И он начал грезить о перевоплощении. Кем лучше стать? Собакой? Птицей? Или вообще камнем? Но мысль о физической метаморфозе пришлась ему не по вкусу. И в результате долгих и мучительных раздумий он в конце концов пришел к выводу, что ему требуется перевоплощение без метаморфозы. Другими словами, гомологическая транспозиция. Перевоплотиться в существо, которое совсем как человек, и в то же время человеком не является. Например, тут голос моего гостя упал до шепота. В марсианина. Да. В марсианина, который совсем как человек. Так завершилось топологическое перевоплощение нашего сумасшедшего землянина. Ну что же, возразить на это как будто нечего. Назовем пока эту модель марсианской болезнью. Вы не против? Да мне вообще-то безразлично. Превосходно. И впредь тоже смело полагайтесь на меня. Эти его слова насторожили меня, и я вновь ощутил смутное беспокойство. Кажется, он опять незаметно опутал меня своими сетями. Знаю ведь, что фокусники и лицедей норовлю обойти стороной. И вот, пожалуйста, опять торчу перед ареной. Как-то на площади перед одной деревенской станцией я видел зазывалу галантерейщика. Он приманивал покупателей воплями, что будет где подбрасывать камешки и держать их в воздухе лишь одной силой воли. Маневры моего гостя в высшей степени напоминали этого зазывалу. Ведь болтовни о камешках, плавающих в воздухе, ни один дурак не верит. Не верит, и именно поэтому не пройдет мимо. Не верю. Не могу верить, да и не хочу верить. Чувство протеста растет. Ты выходишь из состояния пассивности и уже жаждешь своими глазами убедиться в провале исполнителя. А ему только этого и надо. Он выскакивает на арену и начинает отплясывать перед тобой.